Ворота, похожие на въезд в боярский терем, выпустили их на берег гавани благополучия. Колонна миновала поселок, юнги углубились в густой лес. Опять ничего никто не знал, куда, зачем, почему. Савка глянул назад и поразился. А я и не думал, что нас так много. Рядом с ним шагал рыжий юнга с фальшивой железной коронкой во рту. «Поднабрали нас немало», — согласился он. «Если все станут одного лупцевать, то сразу пиши амба, живым не уйдешь». Лес, лес, лес. Гуще, темнее, сырее. Куда ведут? И шачет, наверное, пророчили пессимисты. Зато оптимисты радовались. Она была прекрасна, эта дорога. И юнги, вчерашние горожане, даже малость попритихли при виде ее красот. Сколько озер! Сложная система старинных дамб, возведенных трудом богомольцев, была создана вполне художественно. Гармония с природой соблюдена. Идешь по такой дамбе, справа возле самых ног плещет рыбой озеро, слева внизу, будто в пропасти, тоже затуманилось волшебное озерко. Как люди умудрились одной лопатой творить такие чудеса непостижимо. Юнги шагали целый день и, наконец, устали. Над лесом уже вырастала коническая гора, на вершине ее стояла церковь, в куполе которой расположился маяк. Это был тот самый маяк, теплые искры которого посветили юнгам в ночи их первого плавания. А по склону горы спускался к дороге заброшенный фруктовый сад. «Товарищ старшина, а далеко нам еще топать? Теперь уже близко. Почитай, все Соловки прошли мы сегодня, с юга прямо на север. Движемся к заливу Сосновому. А там что, или опять секрет? Там колхоз рыбацкий, место старинное. Неужели и мы в колхозе жить будем? До Сосновой мы не дойдем, скоро покажется наше озеро». В просвете величавых сосен и вправду засветилось озеро, длинное, мрачное, колдовское. Хотелось верить, что по ночам, когда притихнет природа, в этом озере начинают играть водяные. Высоко всплеснет воду чаровница-русалка. Совсем неожиданно, разрушая очарование, громадная черная крыса с длинным хвостом спрыгнула с кочки в воду. За ней другая, третья, еще крыса. «Бей их!» — закричали юнги, ломая строй. «Кто за камень, кто за палку?» — и понеслись. «Стой!» — властно задержал их офицер, сопровождавший колонну. «Это мускусные крысы из Канады. Называются андатры. Для человека безобидны, а мех отличный, дорого ценится на международных пушных аукционах». Побросали камни и палки, вернулись в строй. Надо же, а я-то обрадовался, вот дурак. Еще один поворот, и за лесом открылась сваленная из камней конюшня, в воротах которой устало фыркала одинокая лошадь. Там, где есть лошадь, должны быть и люди. Верно, вот и баня топится, тоже каменная, тоже древняя. Показался дом, совсем не подходящий для такой глуши, в два этажа с резными карнизами, а на крыше башенка вроде беседки для обзора окрестностей. Перед домом был разбит сквер с клумбами и березками, а за садиком возникла угрюмая постройка с черными глазницами окон, и на каждом окне тюремная решетка. Возле этого здания, почти впритык к нему, красовалась церковь святой Адигитрии. Едва держась на последнем гвозде, висела над мрачным домом доска с непонятной надписью «С-Л-О-Н». «Стой!» — скомандовали старшины. «Направо! Вольно!» День уже мерк. Последние чайки отлетали на север, откуда пошумливало близкое море. Перед строем появился офицер политической службы флота с тремя нашивками. В том же звании, в каком ходил и Савкин отец. Осмотрев строй, он сказал: «Поздравляю!